Рев толпы был ответом Вейер. Кажется, она даже сама не ожидала, что способна выдать такую речь. Что ж, это было действительно мощно. «Подполковник, это что было?» – спросил его тихо Шепард. «Император человечества», – с иронией ответил Лестериус. Он сам был впечатлен ораторским талантом доктора Вейер. Если так посмотреть, то она дала хаффанцам то, что они хотели, надежду на победу. Но куда более осязаемую, чем просто прививка, она дала акулам кровь. Несмотря на разницу в происхождении, люди-хищники и охотники, что отвоевывали свое пространство у дикой природы, побеждая куда более опасных хищников, Вейер дала им шанс, что хаффанец однажды будет кричать в небо над разбитой головой Рейфа. Не просто спрячется, а будет стоять как доминант перед отсеченной головой Рейфов и выкрикнет в небо: «Я не боюсь». Надежды такого толка, подогретые 10 000 лет террора, очень трудно отменить. Вейер дала надежду такого толка. Потом, конечно, был банкет, подписание официальных договоров о сотрудничестве во множестве сфер, а также торговые отношения. Но самое главное начало было положено. Экспедиция приобрела могущественного союзника в Пегасе. Почему могущественного? 10 миллионов трудовых ресурсов – это довольно серьезно. По сути, сейчас мы можем реализовать множество проектов, которые оставили на потом. Верфи Самсунга при 40 000 человек выпускают 40-200-300-метровых кораблей в год. Конечно, у нас нет такого оборудования, да и верфи тоже нет. Но это сам факт, на что способно ограниченное количество людей. Вместе с этим США спускало на воду каждую неделю с одного дока один Liberty, а он был 135 метров. При должной организации процесса, а самое главное при наличии Тринеума и Наквадаха, нечто подобное можно было реализовать. Если каждую неделю с верфи я буду получать один алкиш, то это будет победа. Но скорее всего первые несколько месяцев Хов будет привыкать к новым технологиям, а также оптимизировать процесс. Так что вряд ли первые алкиши я получу раньше месяца. Скорее всего тогда и будут первые нитевдеватели. Не то чтобы последние изготовить сложно, все же у нас есть токра, что все тех процессы знают буквально на генетическом уровне. Проблема возникла на другом уровне, а именно интегрирование знаний и технологий древних в этот аппарат. Например, переместить всю аппаратно-программную часть на кристаллы древних, что превосходит гаулдовские не на поколения, а на эпохи. Вместе с этим переделать программную часть и добавить несколько дополнительных инструментов у нитевдевателя, например, возможности пускать ракеты разных классов, а также поддерживать их полет через бортовые сканеры определения вражеских кораблей, а также установить транспортный луч, который будет полезен во многих начинаниях, а также другие пушки, импульсные пушки древних. Например, в транспортный луч можно засунуть несколько десятков тонн бомб, что эквивалентно бомбардировщику в два. Если каждый самолет с помощью телепортационного луча станет по сути мощным бомбардировщиком, который может вбомбить врагов, так это будет еще лучше. Не говоря уже, что перевозить 15 тонн будет полезно, и как транспортный конвой, причем 15 тонн это 150 человек в полной боевой выкладке, возможность разом развернуть 150 человек очень ценна. У рейфов надо учиться быстрому развертыванию войск на поле боя. Быстрые шквальные удары, оборонные рубежи в таких ситуациях будут иметь совершенно другую специфику, чем раньше. Так что экспедиция получала хов. А это промышленно развитый мир, и это давало возможность начать покорять звезды. Глава 5. Неизвестная планета. Планета тумана. Значит, этот туман опутывает всю планету? Спросил подполковник. Он редко выбирался на другие планеты, в основном ради чего-то важного. Даже так он надел костюм биологической защиты. Да, туман покрывает всю планету, ответил Макки. И как так может быть? Сканеры показали, что тут есть пригодная для дыхания атмосфера. Сканеры показали значительные энергетические аномалии. Можно сказать, тут бездонный склад энергии. Вроде бы у нас нет проблем с энергией. Это уже был Шепард. Всегда нужно раздвигать свои горизонты. В отчете древних говорится, что это одна из первых планет, на которой они в этой галактике установили врата. Правда, она просто камень с атмосферой. Тут мало чего интересного. И почему же мы здесь? Спросил Форд. Потому что тут не было никакого тумана еще 10 000 лет назад, и он точно не покрывал всю планету, это аномально. Не говоря о том, что обычно сканеры должны дать какие-то показания, из чего состоит туман. Разве это не относится к атмосферным аномалиям, и это не должны изучить метеорологи? Форд вновь не понимал, «Что они делают тут? Этих людей мы с собой не брали», — ответил ему Лестериус. «Вообще, потому что с метеоролога небольшая польза. Вот поэтому нам и нужно изучить, не говоря уже о том, что этот туман необычен, он тянется на километры вверх». «Да, это необычно, согласна, но разве это не должно быть объяснение?» — спросила Тейла. «Обычно газообразное вещество состоит из атомов, как и материя, и они также подвержены гравитации. Легкие вверху, тяжелые внизу, а тут однородность, но при этом есть разная высота», — пояснил подполковник. На него внимательно посмотрели подчиненные. «Это школа. Туман чрезвычайно заряжен, в нем заключена безграничная энергия. Сначала я подумал, что это признак цивилизации, однако тут единственное строение у врат. Технически вообще-то это не туман, в атмосфере нет водяного пара», — пояснил доктор Макки. «Тогда что это за газообразная субстанция, не знаю пока. Ладно, идем обратно», — сказал Шепард. «Тут скучно и никаких практической пользы от этого нет. Подполковник был тут просто наблюдателем, так что он не был против, его просто заинтересовало необычное явление». «Стойте», — сказал Макки. «Только что врата забрали энергию из атмосферы планеты. Разве врата не питаются от термоядерного генератора внутри пьедестала?» — спросил подполковник. «Да, но если это первые врата, установленные в Пегасе и не такие важные, то просто мог закончиться запас энергии, им 5 млн лет. Оригинальным земным было 60, и они худо-бедно работали, точнее пьедестал, когда их нашла Картер. Возможно, древние хотели сэкономить, но если туман... это форма какой-то энергии, это означает, что это просто безграничный кладезь энергии. Насколько большой? Спросил Шепард. В джоулях или аргах? МНТ? Спросил Александр. Не настолько, но этого хватит, чтобы отправиться домой, сказал ученый. Это нужно обсудить в Атлантиде. Уже собравшись в Атлантиде, они начали обсуждать ситуацию. Разве мы можем связаться с Землей не только с Атлантиды? Да, однако это обусловлено наличием контрольного кристалла, который можно перенести. Также как раз в Атлантиде установлены предохранители, что звонок между галактиками возможен только при наличии МНТ, пояснил Макки. Если перенести кристалл и дать достаточное количество энергии, это может открыть врата на Землю. И что дальше? Спросил уже подполковник. Мы открыли врата, даже прошли, что будет дальше? Нам буквально чудом в прошлый раз удалось убедить МНК выделить деньги, а тут понадобится куда больше вложений. Мы, конечно, можем принести пользу, и значительную с помощью технологии Атлантиды, но кажется мне это затянется на месяцы. Выделит ли нам во второй раз МНТ, или же Прометей, в крайнем случае ТОКРА, могут выделить Хаттак, правда придется переконфигурировать гипердвигатели, а для этого нужна договоренность с Асгардом, пояснил Анис. Там мы сможем получить больше ресурсов, и даже если ваш МНК откажется, будет ТОКРА и Джаффа, учитывая, что идет война с Баалом и оставшимися лордами систем, вряд ли даже вы сможете выделить много ресурсов, если, конечно, речь не идет о перевозке всего научного и небоевого персонала на Атлантиду, прокомментировал это подполковник. Но вместе с этим по пути нужно установить подпространственные передатчики сверхдальнего радиуса действия. Семьи Джаффа также могут захотеть иметь безопасную гавань. Это верно, согласилась Элизабет Вейер. Так что нужен кто-то достаточно высокопоставленный, чтоб смочь убедить как МНК, так и других. Но вместе с этим чье исчезновение не скажется на работе, ответил подполковник, учитывая, что вас двое. Спасибо, сухо ответила женщина. Но насколько безопасно использовать подобный способ? Насколько понимаю, врата не предназначены для нечто подобного. Технически мы на Земле их так и используем, передаем энергию напрямую на врата, а не используя наборное устройство. Думаю, все будет безопасно. Нам следует собрать все отчеты, доклады, и чтоб МНК оценил пользу. Верно, так что все руководители департаментов должны предоставить свои отчеты мне к завтрашнему утру, сказала Вейер. Также нужно копировать данные, которые мы смогли расшифровать в базе данных древних. У меня почему-то плохое предчувствие по этому поводу. Подполковник, вам что-то не нравится? Подозрительно как-то это... Я бы хотел узнать подробнее об этом тумане перед тем, как проводить какие-то исследования. Просто меня беспокоит первый закон термодинамики: энергия не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда. Обычно мы знаем, какую энергию используем, даже полностью не осознавая науки, стоящей за МНТ, мы вполне можем понять, что это искусственная червоточина, заключенная в кристалл, который является сверхмощным компьютером. А тут чистый лист. Единственное, что мы знаем, что из-за того, что генератор в наборном устройстве исчерпал свое топливо, поэтому врата забирают энергию из атмосферы. Какая разница, ведь важен результат, сказал ученый. Очень странно, что вы так говорите, учитывая, что мы там были не из практического любопытства, а научного. Вот поэтому я достаточно осторожен в этом. Хоть джампер возьмите, обязательно. Все пошло очень не по плану. Доктор Вейер была уверена, что они вернулись на Землю, и она начала убеждать людей профинансировать еще более масштабную экспедицию, предоставляя множество данных, но везде натыкалась на глухое непонимание. Главное, что изменилось, это генерал Хаммонд, вернувшийся на пост лидера КЗВ. Такое чувство, что никто не был возвращаться в Пегас за тысячи человек, и еще МНТ вышел из строя, Прометей на ремонте, а Асгарды недоступны. Множество перепон, пока доктор Вейер не смогла определить, что что-то тут не так, больше никакой лжи, что тут происходит. Вейер решительно сказала это существу, что изображало доктора Маккея, но не являлось им. «Хорошо, мы скажем», — сказал генерал Хаммонд, неожиданно появившийся в проходе базы Шайн. Он на несколько секунд превратился в сгусток тумана, и потом вернулся к своей материальной форме. Потом исчез родни. «Где доктор Макки?» «Доктор Макки, как и остальная часть вашей группы, находится в собственных иллюзорных мирах», — ответило существо. «Я хочу их увидеть, пожалуйста». Они перенеслись в зал врат. Шепард стоял в нелепой позе, так как будто держал пистолет. «Что произошло? Вы были перенесены из собственных иллюзорных миров. В моей руке было пиво. Думаю, оно было иллюзорно», — сказала Элизабет. «Майор Шепард первым обнаружил обман», — сказала существо, притворяющееся Хаммондом. «Да», — удивленно спросил Макки. «В течение 11 месяцев до отправления в экспедицию моим домом была исследовательская база в Антарктиде. Я мечтал о холостяцкой берлоге, но не имел ее». Майор Шепард оказался единственным, кто мог манипулировать выдуманной реальностью. «Надо было придумать что-то лучше», — пожаловался пилот. «Миры, куда вы попали, были созданы вашими собственными сознаниями. Тейла, поскольку у вас не было воспоминаний о Земле, вы разделили иллюзию майора Шепарда. Весьма прискорбно, что вы обо всем узнали, но теперь вы сможете создать свой иллюзорный мир, в котором сможете жить до конца своих дней. Что? С нами такого не будет. Боюсь, у вас нет выбора. Мы найдем способ бороться с вами. Это совершенно невозможно. Даже сейчас у вас коллективная иллюзия. Лучше постарайтесь придумать себе жизнь. Это мой вам совет. Это не жизнь. Вы хотите, чтоб мы притворялись? Сожалею, это все, что я могу вам предложить». Хаммонд начал уходить. «Постойте, почему вы это делаете? Чтобы защитить себя от нас?» — удивленно спросила Вейер. Она не помнила, чтоб за последние месяцы вредила кому-то, кроме рейфов. «Мы не хотели никому навредить», — сказала Тейла. «В отличие от вас, мы существуем в материальной форме и подвержены разрушительному действию звездных врат». «Какому? Значит, те данные были данные о наличии жизни? Даже сканеры древних не определили жизнь», — ответил Хаммонду Макки. «Значит, вы в тумане? Мы и есть туман. И каждый раз, когда врата включаются, мы теряем жизни. Многие годы исследователи приходили и уходили, и каждый раз мы теряли жизни. Мы шли на жертвы ради сокрытия нашего существования». «Зачем?» — спросила Вейер. «Что мы можем вам сделать? На моей памяти существует только одна категория живой энергии — это вознесшиеся. Материальные существа, что превратили себя в энергию, обретя власть над материей и пространством. Наша раса и любая другая не может сделать ничего энергетической форме жизни. Вы могли предупредить исследователей об этом. Что бы вы делали, если б через врата проходили совершенно не похожие на вас существа, и вы не могли ничего сделать, не говоря уже о том, что контакт с материей для нас недоступен, поэтому вы настолько необычны для нас и пугаете? Но почему вы атаковали нас?» — спросила Вейер. «Количество энергии для открытия в другую галактику потребовало миллионов наших жизней, поэтому мы вмешались и оглушили вас. Вы сейчас спите на поверхности планеты». «Точно, красотка-брюнетка», — сказал родни. «Я не понял, почему она теперь так мила со мной, она же меня ненавидела и любила только кота. Вас только это удивляет?» — спросил Форд. «Нам не хватало понимания вашего мира, и поэтому иллюзии, которые мы создали из ваших мыслей, были неправдоподобные», — сказал эмиссар тумана. «Воскресшие мертвецы — плохая идея». «Мертвецы? Чем вы там занимались?» — не понял физик. «Стойте, вы говорите, что мы лежим без сознания на планете. Мы не проживем долго, нам нужна пища и вода. Советую вам провести с пользой время. Вы убиваете нас, чтоб спастись самим. Можете ли вы нас винить? Были бы ваши правительства милосердны к существам, что ради своих интересов хотят убить миллионы ваших людей? Спросил эмиссар. Вы начали вторжение в Афганистан из-за гибели 3000 своих граждан. Стойте, врата поглощают энергию, потому что у них неисправен источник энергии, точнее, он просто закончился. Что если мы подсоединим источник энергии от нашего джампера к вратам, наберем адрес и уйдем, или же принесем источник энергии, который перезапустит наборное устройство, и врата не будут больше брать энергию из атмосферы? Мы даже можем стать друзьями. Я не знаю, способна ли ваша раса пройти через врата, но у нас есть способ транспортировать на другую сторону энергетическое существо. Возможно, мы даже сможем собрать какого-то робота, чтобы поместить вас внутрь и дать возможность управлять им. Предложила доктор Вейер, эмиссар Тумана внимательно посмотрел на нее. Я не знаю, как происходит эволюция энергетической формы жизни или какая у вас наука, но мы можем познакомить вас с нашими знаниями и сознаниями строителей врат. Почему мы должны вам доверять? Потому что мы совершили это не по злому умыслу, а по незнанию. Открыть врата просто были удобной альтернативой. Мы сможем попасть на Землю рано или поздно. В крайнем случае мы можем на границе галактики Пегас построить подпространственный передатчик достаточной мощности и просто послать послание о помощи открытым кодом. Это рискованно, но это решение. Эмиссар некоторое время думал. «Хорошо», — ответил он, — «мы готовы рискнуть. Я говорил, что это не просто туман», — раздраженно сказал подполковник, когда неожиданно вернулся отряд, отправленный на Землю. «Нужно было больше исследовать. Мы уже это поняли, подполковник, зато я заключила выгодную сделку, когда еще нам предстоит исследовать расу, состоящую полностью из энергии». Подполковник был не очень рад таким обстоятельствам. Договор с Хаффом стал самым полезным предприятием в их экспедиции. За первые дни действия договора с этой планетой произошел настоящий бум покупки бетона, а заказы на алкоголь были расписаны на несколько месяцев вперед. Бизнесмены Хаффа же получили доступ к большой галактике и планетам игры, и могли расширять ассортимент виноградников, и могли расширить поля ржи и пшеницы, уже на других планетах, где не нужно выкорчевывать половину леса, достаточно тех полей, что уже были распаханы. Так что торговля уже пошла, у Хаффа оказалось достаточно авантюристов, готовых торговать с новыми мирами разными товарами, разве что пришлось выдавать им контейнеры с антигравитационными двигателями, по той причине, что быстрая транспортировка через врата большого груза может обеспечить только машины, которых нет в галактике. Лестериус же думал, как он может защитить Хофф ограниченным количеством средств. Единственное, что придумал, это сформировать защитную сеть вокруг планеты, использовав астероиды как боевые платформы. Будет просто установить на планетоиды пушки и реакторы. Проблема наличия самих пушек и реакторов, вместе с ракетами, а также с массивом сенсоров, что будут все это наводить. Единственная слабость, что рейфы не гнушались астероидами уничтожить слабую орбитальную защиту противника. Конечно, пушки могут сбить и астероид, но в ситуации дуэли дикое количество огня, которые способны выдать плазменные пушки рейфов, способны разбить на дуэльной дистанции любую орбитальную защиту, не говоря уже о МЛА, так что астероиды оснащать зенитными ракетами и рельсотронами. Но это следует сделать, когда мы модернизируем хотя бы один крейсер рейфов, например, поставить щит хотя бы уровня гаулдов и навесив дополнительное вооружение. Значит, у нас в дополнение к хаффанцам появится живой туман? Необычно, но если честно, я не слишком против. Остается вопрос, какой аналоговый интерфейс для управления роботом им сделать, если они не имеют массы, чтоб нажимать кнопки? Это будет отдельным вопросом. В основном нам пока интересно, как они будут акклиматизироваться. Ладно, не было каких-то проблем с учеными хаффанами. У доктора Бекета появилась пассия, доктор Пима. Она, кажется, руководитель отдела, разрабатывающий ту вакцину, сказал Александр. А так ничего, в основном они пребывают в периодическом шоке от уровня технологии и не могут нарадоваться. Все же у них не существовало компьютеров и специализированных для исследований программ. Как думаете, лучше реплицировать наши компьютеры или дать Хаффу компьютеры рейфов? Конечно, компьютеры рейфов можно выращивать, когда наши просто реплицировать. Вместе с этим я думаю, что лучше дать наши, так как они менее развиты и существуют на понятной нам архитектуре. Также рейфы-хакеры встретят какую-то защиту, а не открытые двери. Другое дело, я не особенно верю в системы киберзащиты Земли по сравнению с космическим видом. Торговля телевизорами и компьютерами способна сильно развить наши торговые отношения. Вместе с этим на Хаффе можно создать первую телевизионную студию. Также можно спонсировать телевизорами другие планеты. Так можно распространять нашу культуру, сказала Вейер. Вопрос безопасности остается открытым. У Хаффа есть журналистика, поэтому они способны сами развернуть новый способ подачи информации. А вот доиндустриальные планеты, это придется делать через установку ретрансляторов и открывать врата, чтобы сбросить день эфира. Не говоря уже о том, что на Хаффе прошла электрификация, в отличие от других планет. Значит, стоит разработать план электрификации Пегаса, просто сказала доктор Вейер. Может, придумаете для этого пост министра инфраструктуру? Спросил мужчина. Я не имею ничего против электрификации, те же хаффаны в этом большие специалисты, а также я вижу, как ваш рейтинг на Хаффе взлетел, когда в посольстве показали электрическую стиральную машинку. И это весьма креативный способ дипломатии, я это признаю. Но я вообще-то тут что-то типа главнокомандующего. Искова, также резонно спросила доктор Вейер. Министр иностранных дел у меня есть только потому, что у меня появилась альтернативная версия. Ха, посмеялась Эли Вейер. У нас множество талантливых людей. Можно их переориентировать на управление. Архитектор, чем вам не министр жилищного строительства? Он уже занят крупной стройкой. Почему не нагрузить его еще немного? Он поберет себе людей из числа хаффа и атазаинцев, так и построит министерство, не задействуя людей с исследовательских проектов. Это придется делать, потому что армия может утянуть много специалистов для своих задач, например, инженеры, которые разбираются, как чинить рейфоские корабли. Я бы рад заняться только исследованиями, но мы уже государство. Также я хотел напомнить, что даже с репликацией нужно добывать ресурсы, и хоть производство чего-то с помощью репликатора занимает секунды, это все равно время человека, который за этим наблюдает, и энергии. Для нас это больше является внутренней валютой. Получив достаточно наквадаха, мы ведь можем запустить генераторы Атлантиды? Вполне. Однако нужно получить допуск, а у Макке обычно мало времени, чтобы сделать это. Зеленка и Градин занимаются крейсерами, у нас много и других хороших ученых и энергетиков, но это одни из самых талантливых. Древние весьма серьезно относились к своим игрушкам. Верно, я прошла курс, как управлять энергетическим залом с МНТ, ответила Эли. Это было сложно с моим гуманитарным образованием. На многое тут нужен определенный допуск. Так что если хочется больше энергии, нужно учиться. Нейтрионно-ионные генераторы потребуют таких же вложений сил и времени, не говоря уже о поиске специфического топлива. Допустим, с топливом нет проблем. Обычные планеты древних для добычи полезных материалов, от которых они во время войны были отрезаны, сказал подполковник. Но есть и другая сторона медали. В базе данных флагмана королевы я посмотрел характеристики кораблей древних, а также характеристики города корабля. И что, там это сооружение значилось как самая опасная угроза для существования рейфов. Думаете, только дроны были на вооружении городов? Нет, отнюдь нет. Мощные орудия, зенитные орудия, непробиваемые щиты, и не говоря о том, что тут где-то даже есть временное оружие. Столкнуться с городом-кораблем было живым кошмаром для рейфов. Они осуществили блокаду Атлантиды, только собрав гигантское количество ульев и крейсеров, вместе со стрелами. Настолько гигантское, что этот флот затмил звезды, и даже его не хватало, чтобы чувствовать себя в комфорте. Город-корабль может отправить вражеские корабли в какое-то иное пространство, из которого все живое возвращается мертвым. Город-корабль, легший на боевой курс, самое страшное, что когда-либо видели рейфы. Две Вейер сглотнули. Все настолько серьезно? Вообще-то город-корабль способен осуществить преобразование планеты, на нем есть оборудование для терраформирования планеты. Это указано в отдельном файле. Атлантида же еще более опасна, так как является вершиной технологической мощи древних, и рейфы настолько опасались ее, что собрали тысячи ульев. Так что да, мы сидим, возможно, на самом опасном оружии в истории человеческой расы, и не знаем, как этим пользоваться. Куда там ядерным ракетам, или термоядерным? Уверен, тут явно есть функция как-то управлять тектоническими плитами. Это дом расы 4 и краткая ступень по шкале Кардашева, даже если она не точная. Так что я думаю, нам стоит преуменьшить возможности Атлантиды в наших отчетах. В противном случае случится Третья мировая война, или убьют всех нас, вместе с семьями. Я сомневаюсь, что древние даже трия. Хорошо, трия, так третья. Лестериусу тут было все равно на точность. Доктора Вейры сами это понимали, Атлантида, окажись на Земле, могла бы диктовать миру любые условия. По сути, захватить в заложники 6 миллиардов людей, другое дело, зачем это делать, но те, кто примут решение, будут действительно пессимистами, думая, что если у кого-то есть ружье, он 100% кого-то ограбит. Никто не позволит им существовать с оружием, обладающим такой разрушительной мощью. Я не намерена это делать, согласилась глава экспедиции. Это хорошо, потому что в противном случае воевать с американской армией у меня нет желания. Так что наши отчеты должны быть скорректированы. А лучше перестать использовать наши собственные компьютеры для этого, и использовать то киберпространство, что нам выделила Атлантида. Думаете, в наших компьютерах есть шпионские программы? Они были на серверах КЗВ. Так что тут стоит подозревать все. С другой стороны, мы очень скоро забросим наши компьютеры, как только освоимся с интерфейсами древних, и установим на них английский. Когда разберемся в системах защиты, в итоге наши компьютеры отправлять только на продажу, и это перестанет иметь хоть какое-то значение. С другой стороны, можно использовать антивирусное оборудование древних, для того, чтобы проанализировать компьютеры. Да, надо это сделать в ближайшее время. Я запишу это в ежедневник. 150-й краткий год от прибытия экспедиции. История возвышения народов и рас галактики Пегас. Влияние экспедиции Земли, общее название. Хотя в первом составе экспедиции присутствовали представители других народов, такие как Токра и Джафа, на галактику Пегас сложно переоценить. Даже сейчас мы используем для названия нашей галактики слово, принесенное экспедицией, когда народ древних назвал эту галактику по-иному. Первым фактором влияния экспедиции является открытие Атлантиды, города древних, который был погружен под вода океана, второе желание членов экспедиции. А позже города-государства Атлантида делятся своими данными и научными знаниями с окружающими цивилизациями. Большую пользу в этом сыграли подполковник Александр Лестериус и Токра Анис. Первый выдвинул идею того, что у экспедиции должен быть сверхинкостное хранилище информации, чтоб в случае любой трагедии иметь возможность вернуть технологический потенциал Земли, в самом мрачном сценарии «Затерянная колония». Токра Анис же воплотила в реальность эту возможность. В будущем именно это хранилище позволило галактике процветать, так как у экспедиции были готовые решения на многие проблемы, с которыми сталкивались народы галактики Пегас. Как известно, первым народом Пегаса, вступившим в контакт с экспедицией, были атазианцы. Это произошло прямо во время одного из патрулирований рейфов Атаза. Подполковник Лестериус, Тейлой Маган и Холлин были забраны стрелами рейфов, но подполковник успел приказать Токра Малику, чтоб к атазианцам относились как к беженцам. Это положило начало переселения атазианцев на Лантию. Доктор Элизабет Вейер подарила беженцам площадь Земли на планете, где и помогли возвести город. Первоначальный город был построен на технологиях Земли, но со значительными вкраплениями передовых даже для экспедиции технологий. Телепортационная кабинка стала важным инструментом для упрощения логистических операций по всей галактике. Это образец высоких технологий, до которых любой цивилизации пришлось идти бы очень долго, но ученые нашли способ производить подобные кабинки, причем разного размера, поэтому город Новый Атос был полностью оснащен множеством телепортационных кабинок. По первоначальным расчетам вышло, что в каждом подъезде каждого многоквартирного города дома должен быть одна телепортационная кабинка. Со временем насыщение рынка позволило установить телепортационную кабинку в каждый дом. В ситуации Нового Атоса, когда нужно быть бережным с трудовыми ресурсами, это было логичным решением. Однако в ситуации Хаффа подобное решение было бы по меньшей мере спорным, так как в транспортно-логистической сфере работало близко 100 тысяч человек. И продажа подобных технологий Хаффу повысила бы безработицу первого высокотехнологичного, по меркам галактики тех лет, союзника экспедиции. Поэтому они предупредили правительство о всех рисках и сказали, что подождут, когда канцлер и совет найдут приемлемое решение. Согласно договору между хаффанцами и землянами, вторые должны были передать большой объем технологий, но проблема цивилизаций, разделенных сотни лет, в том, что они в значительной мере плохо друг друга понимают. Например, первые не понимают, что можно взять в качестве технологической помощи и не только, в этом помогла идея подполковника Лестериуса, командира военного контингента Атлантиды. В посольстве экспедиции, находящейся в столице планеты Хоф, по сути начал действовать торговый центр. Те ученые, что не смогли попасть в Атлантиду по тем или иным причинам, был предоставлен подвал с ноутбуками Земли, они все были связаны в единую сеть и подключены к базе данных землян, и изучали учебники по различным наукам. По сути, это был компьютерный клуб, аналогичный тем, что были на Земле. Но вместо игр, ученые Хоффа изучали опыт цивилизаций, что гораздо развитее их. Из-за первоначальных ограничений по количеству компьютеров и количество мест было ограничено. По свидетельству очевидца, расписана была каждая минута, очень помогали ряд землян, которые учили ученых пользоваться компьютерами и операционной системой. Также в подвале действовал центр печати, где ученые могли распечатать интересующих их материал, а после этого обсудить на кафедрах университета. Первый же этаж посольства был отведен под обычный классический торговый центр. Стоит упомянуть, исходя из дневников членов экспедиции, никто не ожидал, что в другой галактике они будут продавцами-консультантами. Но подобный формат сработал. Представители бизнеса могли оценить те или иные изобретения Земли и просчитать, могут ли они повторить это на технологической базе Хоффа. Например, так началось производство стиральных машин, электрических печей, бойлеров, тостерниц, кондиционеров и микроволновых печей. Компании, что начали производить их, как раз увидели перспективу в этих предметах, поэтому, получив все нужную техническую документацию, профинансировали производство прототипов. К тому моменту Хофф обзавелся энергетической независимостью на основе наквадах реакторов, поэтому подобные бытовые приборы стали более доступными. Следующий этаж посольства занимала литературная интеллигенция, которая могла изучать литературу Земли, дабы понять, что можно перенять и опубликовать. Там же располагались и художники, которые думали, что можно перенять у землян. Стоит напомнить вам, читатель, 150 лет галактика была другой. Хофф хоть и был одним из технологически развитых миров, но они существовали в условиях постоянной угрозы рейфов, и единственная цель существования цивилизации была подчинена тому, чтобы развиться достаточно быстро, для обеспечения технологического скачка в биологии для реализации плана «прививка от рейфов», но пружину нельзя было долго сжимать. Появилась экспедиция и предоставила достаточные гарантии выживания 10-миллионного населения, и принесла только крупицу своих творческих идей, и пружина разжалась с невероятной силой. Позвольте привести пример. До экспедиции у Хоффа не существовало кинематографа, хотя все технологические возможности для этого были. Когда экспедиция показала людям эти возможности, все театры планеты хотели попробовать себя в кинематографе. За один только год появилось несколько тысяч фильмов. Конечно, сейчас на них не взглянешь без улыбки. Одна из возможных причин, наверное, в том, что единственным их консультантом был капрал Дженкинс, который проучился на факультете кинематографа 3 семестра, однако был виден энтузиазм. Конечно, фильмы местного производства не дотягивали до того, что привезли земляне и показывали в кинотеатрах, но экспедиции очень нравились фильмы Хоффа, и они активно их хвалили, даже если те были неудовлетворительными. Ученым, что пришли исследовать новые миры, нравилось самовыражение цивилизации, что они встретили, а не слепое поклонение. Но в чем сходится практически все население Пегаса, это в своем отношении к сериалам «Звездный путь». У каждого есть любимые и нелюбимые серии, а также целые сериалы, но они выполнили свою функцию, бросили клич. Сейчас это сложно понять, но галактика тогда была другой, любой мир, куда ступала нога разведывательных команд экспедиций, чувствовался страх, страх перед рейфами, всесильными чудовищами, что могут сделать с вами все что угодно. Земляне это изменили, они сказали: «Мы будем вашим щитом». А потом через звездный путь они позвали нас в космос, чтоб изучать его. То, что делали герои сериала, было невиданно для 100% жителей Пегаса. Вселенная, созданная Джином Роденбери, привлекла людей, измученных нападением рейфов, постоянными похищениями своих родственников и жизни в страхе. У людей случился масштабный полет фантазии, основанный как раз на концепции Объединенной Федерации Планет. Также благодаря подобному типу кинематографа произошло формирование Галактической Республики, государства, в котором мы сейчас живем. Хоть первоначальной целью договора между Хоффом и экспедицией было получение доступа к тяжелой машиностроительной промышленности Хоффа для строительства кораблей типа «Элкиш», земляне повлияли на многие сферы жизни планеты. За один год производство бетона выросло в 10 раз, так как через Атлантиду бизнесмены хаффанцы получили доступ к сотням планет, чей технологический уровень был не таким развитым, как у них, но они были готовы платить как урожаем, так и различными полезными ископаемыми, которых добывали на тех планетах. Также сами шахтеры хаффа стали важным ресурсом, которые были обучены промышленной добыче полезных ископаемых, и они потребовались, чтобы добывать на квадах, основу высоких технологий. Количество шахтеров на хаффе позволяло обеспечить нужды планеты, однако потребности в работе на новых местах потребовало и нового подхода. Как минимум тем, что основные месторождения полезных ископаемых на хаффе были рядом с вратами, в радиусе 100-200 км, и добытые материалы можно было перевозить в центры производства посредством поездов. Однако на других планетах месторождения могли быть в совершенно другом секторе планеты, чем врата, и варианта было два: строить дороги либо строить телепортационные станции. В конечном итоге остановились на последнем, так как месторождений может быть несколько. Телепортация упростила многие сферы жизни общества, впрочем, с определенной точки зрения и хорошо, что в Пегасе большая часть населения пребывала на этапе средних веков. Связано это с тем, что они довольно хорошо приняли концепцию телепортации товаров, а не были в гневе из-за потери рабочих мест людьми, задействованными в транспортно-логистической сфере. Следующей важной вехой, что мы изучим в этой книге, будет формирование и обучение объединенной армии и флота Пегаса. Даже в описании поставленной задачи кроется величайший подвиг экспедиции – создание полноценной армии, способной решать определенные задачи во время борьбы с рейфами. В отличие от доктрины применения боевых сил в Млечном Пути, а в частности на Земле, в войне с рейфами пехотным подразделением оставляли вспомогательную роль, в основном роль армии была в установлении гарнизона, фильтрации, прибывающих через врата, а также управления системами ПВО и ПКО обороны. Главную роль в войне играли силы космического флота, который на первых этапах представлял несколько эскадрилий истребителей. Вся сложность комплектования истребительных сил космического флота в персонале, имея 2-3 пилота, чтобы подготовить сотни и тысячи пилотов космических истребителей, имея такое ограниченное количество инструкторов, это настоящий подвиг. И тогда еще майор Шепард совершил его, запустив подготовку пилотов. По современным стандартам это было по меньшей мере смешно, но все начиналось именно с этого. Чтение книг о Первой и Второй мировых войн Земли, а конкретнее о применении МЛА в бою. Всем очевидно, что атмосферный бой и космический различаются, однако это хотя бы знакомило людей, что не смели мечтать об полетах, стали пилотов. Книги и впечатления первых земных воздухоплавателей примирили их с мыслью, что они однажды сядут за штурвалы истребителей и победят рейфов. Космический флот обязан своим существованием майору Ларну. Он на основе боевых уставов и моделирования древних сформировал космический флот из того, что было, буквально из кораблей рейфов, которых экспедиция переделала под свои нужды. Тактика первых космических сражений войны экспедиции рейфы базировалась на партизанской тактике, которая предполагает нападение куда более сильными силы, на более слабые, и избегание прямого боя, с постоянными уловками. Один из планов эвакуации людей в случае приближения рейфов предполагает имитацию атаки другого улья, чтобы ввести рейфов в обман, стимулируя их гражданскую войну. Доктор Элизабет Вейер же сформировала галактику той, которой она есть сейчас. Она объединила разрозненные планеты, налаживая связи, чтобы те действовали единым фронтом против общего врага. Вместе с этим она сформировала совет, что в будущем трансформируется в парламент Галактической Республики. Совет существовал за тем, чтобы помочь полномочным представителям разных планет встретиться и сформировать общие схемы реагирования на единую проблему – рейфов. Вместе с этим протоколы реагирования предполагали множество сложных планов, где нужны совместные усилия целых цивилизаций. Результатом этого стало формирование организации Красной Пирамиды. В целом эта организация весьма похожа на Красный Крест и Красный Полумесяц Земли, но и имелись отличия. Целью Красной Пирамиды является накопление различных ресурсов, чтобы поддерживать беженцев с разных планет, которые бегут от рейфов. Они проводили расчеты, какие ресурсы могут дать различные планеты, и направляли просьбу о передаче определенного количества выбранного ресурса, после чего в секретных хранилищах эти ресурсы накапливались и постепенно тратились на пострадавших от рейдов рейфов. Хоть для некоторых планет эти ресурсы отнюдь не были лишними для нынешнего выживания, однако экспедиция передала планетам, что начали входить в союз, множество технологий, которые позволяли увеличить количество производимой пищи, чтобы делать значительные запасы. Управление Красной пирамидой осуществлялось межпланетарным надзорным комитетом, чтобы исключить возможность злоупотребления властью со стороны работников. Хоть аббревиатура отсылает к крайне некомпетентному Международному надзорному комитету Земли, это две совершенно разные организации. В те времена каждая планета могла подвергнуться атаке рейфов, и если кто-то позволит воровать ресурсы Красной пирамиды, это могло означать, что в случае чего его собственная планета не получит необходимые ресурсы. Поэтому контроль над секретными хранилищами был очень жесткий. Доктор Вейер сформировала множество организаций, которые скрепили вместе разные планеты. Если рассматривать галактику как государство, она формировала институты федерального управления. Люди видели прямую пользу от этого, и никаких причин быть недовольными не возникало. В отличие от США, где угрозы не ощущались длительное время, федеральные правительственные агентства не любили, однако в Пегасе планеты были одни практически 10 тысяч лет. И тут впервые кто-то начал говорить им, что поможет им. Планеты радостно вступали в объединение. Также с этим связана весьма грамотная кампания по просвещению. Придя с планеты, с весьма развитыми СМИ, члены экспедиции знали, насколько важно правильное информирование людей о событиях. Поэтому и была создана телевещательная кампания. Главным технологическим достижением было устройство голографических проекторов, что могли принимать и расшифровывать сигналы вещания. Их сконструировали, ориентируясь на ту же частоту, что использовали спутники наблюдения лантийцев, а значит, не перехватывалось рейфами, а люди могли получать новости о ситуации вокруг. Есть еще старожилы, которые помнят, каково это было в первый раз увидеть движущиеся картинки. И это действительно должно было быть волшебно. Проекторы сначала располагались в тавернах, центрах культурного досуга на большинстве слаборазвитых миров, а на таких планетах, как Хофф, как и упоминалось ранее, запустили кинотеатры. Отдельной сложностью для экспедиции было учитывать множество часовых поясов на многочисленных планетах, но они с этим разобрались. Так галактика получила телевидение. Тогда развлекательные программы занимали не так много времени, хотя они и учитывались. Со временем, когда люди привыкали к новой диковинке, члены экспедиции просто перепоручали часть работы хозяевам заведений, где стояли проекторы, в основном для настройки вещания согласно личным предпочтениям тех или иных людей. Экспедиция оставляла только новостное вещание галактического уровня. Журналисты ЖХФА стали галактическими журналистами, собирая информацию из разных источников, расширяя свой опыт. Подробности с детальным разбором всех битв, а также важных политических и экономических решений основателей Галактической Республики вы можете ознакомиться в этой книге. Доктор исторических наук Лантийского университета Лориэм Маган. Работа в Атлантиде никогда не кончалась, она буквально была вечной. Потому что все нужно было делать, каталогизировать разные лаборатории, узнавать, какие там есть инструменты, что они делают, и так далее. Это только научная часть того, что они делали. А ведь есть еще различные проекты, которые вели ученые, к этому добавились еще политическая работа с другими планетами, также не стоит забывать о строительстве города атазианцами. Последние пару месяцев были довольно безумными для всей экспедиции, но поставки алкоголя с Хофа некоторых спасало от схождения с ума. Работа, конечно, была интересная, каждый делал, что ему нравилось, и это уже нельзя считать работой, но умственное и нервное напряжение сказывалось. Пары дней отпуска, когда люди будут просто отдыхать, сказал Лестериус. «Выходные?» – спросила Вейер. Выглядела она несколько похожей на зомби. «Координационная работа с более чем 30 мирами, с которыми экспедиция начала работу, сказывалась на сне женщины не лучшим образом, с учетом совершенно разных часовых поясов. Да, это рекомендовала доктор Хайтмайер, при этом я уже думал насчет места и досуга, где ученые могут просто проветриться». Да вообще люди проветрятся. Атлантида удивительна, однако это все еще город, да весьма большой, но открытых пространств тут немного. Так что мы создали что-то типа туристического городка на пляже, вместе со всем досугом, который потребуется. Доктор Вейер, вам явно не достает сна и витамина D. Я формирую межпланетную гуманитарную организацию, договариваюсь с 30 планетами об общих законах, хотя бы общем понимании законов, а также технологическая помощь разным из этих планет. Элизабет перечислила мужчине буквально все, что она делала. «Поэтому вам нужен купальник и пляж», — сказал подполковник. «Если честно, пляж нужен многим, или рыбалка, или не знаю, выпрыгнуть с парашютом из джампера, устроим рок-концерт. Не знаю, Хайтмайер, очень обеспокоено, что все работают как проклятые, и даже не замечают, как выдыхаются. У нас было насыщенное время, да, поэтому она ждала до того момента, как мы поднимем риефоские корабли и перетащим спутник к Лантее. Теперь она поставила ультиматум, сказав, что теперь люди могут расслабиться, так как есть что-то, что их защитит. А почему она не подошла ко мне с этим вопросом? Доктор Хайтмайер же гражданский специалист. «Вспомните график ваших 5 дней», — сказал Александр. «На скольких планетах вы побывали?» «27», — сухо ответила лидер экспедиции. «Я даже не буду спрашивать о их часовых поясах. Всем нужен отдых. Отдых — это хорошо. 4 дня отдыха и все уже готовы. Опять сотворить что-то, что взорвет рейфов. Но ведь мы должны ввести какие-то смены, чтобы за всем следить. За теми же вратами, не мы же не можем отозвать все отряды ЗВ. Вообще-то можем. Другое дело, Джаффа тренируют новые армейские подразделения, так что возможно стоит устроить выходной для всех. Однако, мы построили уголок для экспедиции, а вот для атазианцев места может не хватить. Все же мы не планировали настолько что-то большое. Пляж для 1000 отличается от пляжа для 150 000. Надо купальник сделать», — сказала уже сдавшаяся Веер. «Неправильно. Это вам нужно найти купальник. Мужские плавки появятся буквально за 1 минуту. Для всех мужчин на базе. А вот вы долго будете что-то подбирать. Это сексизм?» Элизабет подняла свою бровь. «Наблюдение, ведь у вас есть инструмент, чтоб наложить абсолютно любой рисунок на купальник, а потом сделать его. Не переживайте, вы не представляете, что мы мужчины творим с автоматами. Тут же много удивительных для нас сплавов. Ладно, действительно пораньше надо объявить, что следующие 4 дня будут выходными. Есть какая-то программа? Есть, но вам об этом не стоит беспокоиться, только о купальнике и о выборе коктейлей. Если так подумать, когда у меня был последний раз отпуск? Только не говорите, что до убийства Кеннеди, это было бы неловко». Веер посмотрела на него и махнула рукой, намекая, чтоб он ушел. Доктор Веер лежала на шезлонге в дизайнерском купальнике и больших солнцезащитных очках, и смотрела, как ее люди резвятся. Стоит сказать, что несколько дней перед отпуском сами напоминали отпуск. Подполковник Лестериус сам назначил себя управляющим по отпуску, так что объявил об этом заранее, из-за чего производительность работы упала, но люди расслабились. Когнитивная деятельность сменилась, мужчины думали, что будут делать, женщины какой купальник сконструируют в репликаторе, а те или объясняли превратности отпуска на Земле. Хотя это не отпуск, а выходные. 4 выходных, в которых можно просто отдохнуть от всей суеты, что у них была. Подобные новости благожелательно подействовали на всех членов экспедиции, и они наперебой начали предлагать варианты отдыха. От волейбола до дайвинга, конечно, подполковник предусмотрел все стандартные варианты, но люди нашли и нестандартные. Тут рядом с головой Веер пролетел волейбольный мяч, пущенный со скоростью пули. Элизабет укрылась от этого снаряда, как будто он был артиллерийским. «Простите, доктор Веер», — извинилась Кара. «Похоже, у женщин Джаффа шел очень напряженный волейбольный матч с Токра. Игра 2 команд сверхлюдей в волейбол была действительно захватывающая. Можно даже сказать, убийственной. Они били с силой, что превосходило те, что была у людей в 2 раза, что приносило в игру свою зрелищность. Не убейте меня, раньше рейфов», — с раздражением сказала Веер. Она просто расслаблялась, выкидывая из головы все обязанности. Вдалеке на в нескольких сантиметрах от воды летал джампер, а сзади к нему был привязан человек на водных лыжах. Да, люди развлекались, как только могли. Лестериус вместе с атасианцами построил несколько зон для отдыха. По сути, это выглядело как обычная база отдыха, с обширной инфраструктурой, довольно красивым садом, а также местом, где можно просто отдохнуть. 6-этажное основное здание было готово и номера наполнены всем, что нужно для отдыха. После того, как экспедиция закончит свой отдых, этот объект будет доступен также всем остальным. Атасианцы тоже весьма много работали, так что им тоже не помешает отдых. Другое дело, что культурно они не дотягивают до экспедиции. Например, Тейлу долго пришлось убеждать, что ходить в купальнике нормально, но теперь она также развлекалась, как и остальные. «Как приятно ничего не делать», — сказала Веер, ни к кому конкретно не обращаясь. «Да», — неожиданно ответил голос Лестериуса, что стоял за ее спиной. «А-а, это всего лишь я, не подкрадывайтесь», — так, — отчитала его Элизабет. Мужчина лег рядом на шезлонге с планшетом в руках. «Что там? К кто на что регистрируется. Конечно, дежурная команда сидит на мостике и следит за всем. Но стоит сказать, что многие ученые пробуют то, что никогда не пробовали. Например, некоторые прыгают с парашютом, когда их страхует телепорт. Правда, прыгают в связке с специалистом из ВВС. Или вот, вы знали, доктор Вейер, что Эли и доктор Хайпмайер сожгли уже 2 короба к пулемету. Вейер опустил очки, чтобы посмотреть на Лестериуса без затемнения и понять, шутит ли тот. Доктор Хайтмайер при стрельбе кричала что-то вроде: «Получайте, сволочи». Учитывая, что она с рейфами не знакома, я думаю, она имела в виду своих пациентов. «Психологам нужен свой психолог», — глубокомысленно заключила Элизабет. Мимо прошел мужчина в плавках, и он подошел к ним. «Доктор Вейер, полковник Лестериус, стоит сказать, что ваш отдых довольно необычен. Думаю, все, что мы делаем, необычно. Вы разумная энергия, а мы разумная материя». Да, существо перед ними был одним из тех, кто согласился переселиться на Атлантиду для культурного и технического объекта. У Тумана была наука, однако у них были другие способы наблюдения. Так как записи они не делали, то знания сохранялись в тех, кто был жив на данный момент. Математика, биология, астрономия — все это было у них, но со своими особенностями. Они хоть и были энергией и обладали массой, и не могли улететь за пределы атмосферы без первой космической скорости, но они не могли ничего построить, поэтому принципы их познания были другими. Зато Туман позволял им описывать себя, и они заносили информацию о нем в базу данных. Первая инопланетная раса, занесенная экспедицией в базу данных Атлантиды. Учитывая, что древние до них изучили практически все это достижение, Туман использовал форму телепатии, чтобы проявлять себя в разумах других людей, но в целом ничего больше. Многие ученые работали над тем, чтобы создать робота, что мог бы вместить Туман, и они могли им управлять, но пока не могли этого сделать. Туман всем весом целой расы не мог нажать на кнопку врат. Однако, не имея возможности создать инструменты для анализа, они сами стали инструментами их зрения. Если честно, мы до сих пор его не понимаем со всеми объяснениями существа. Дело в том, что наш язык слишком беден для этого. Мы видим в меньшем спектре, чем эта раса. Они учатся у нас кое-чему, мы у них, в частности потому, что описываем первую расу, что так не похоже на нас. Только вознесшиеся были похожи на них, но то были что-то совершенно из другой категории. Как сравнивать батарейку и термоядерный реактор? Зрение же Тумана очень помогало в обследовании разных объектов как на планете, так и в Атлантиде. Любой разрыв энергии или любое оборудование, что работало без ведома экспедиции, находилось. Вдалеке несколько людей соревновалось в олимпийских дистанциях по плаванию. Командир военной полиции поспорил с морским котиком на тему, кто быстрее плавает в олимпийской дисциплине. Стоит сказать, двое шли ноздря в ноздрю. Думаю, причина такого, что обычно последний плавает под водой, а не над водой. С последним вышла забавная история. Он оказался учителем так же, как и другие. И совершенно неожиданно должен был тренировать детективов с абсолютно разных планет. Несмотря на угрозу рейфов, преступность существовала во многих мирах, и собственно были люди, что распутывали их. Стоит просто повысить уровень их компетенций, поэтому в Атлантиде присутствовал контингент сыщиков, которых обучали передовым методам дознания, стандартных для 21 века. Уже обученный человек отправится на свою планету и развернет преподавательскую деятельность. Это один из методов федерализации нашего союза, когда мы передаем знания и внедряем наши стандарты в галактику. Остается создать только валютный банк, а также министерство, и формирование федерального государства будет завершено. Ведь по логике вещей самый мощный инструмент государства, армия, уже создается. Еще дополнительная причина в нашем отдыхе, это что патозианцы начали тоже отдыхать, сказал вдруг Лицериус. А то, узнав, что их с того света вернут, были слишком перевозбуждены и начали работать, навзирая на усталость. Неужели? Вопрос, что надеть на пляж, отвлек их буквально от трудового суицида. Вы видели, что у атазианцев одежда примерно одинаковая, но у всех добротная. Предполагаю, что весь Пегас живет в условиях вынужденного социализма. Возвышение династий, или же просто талантливых балаболов, не происходит из-за того, что все знают о рейфах. В нашей истории феодалы были воинами, которые негласно заключили с людьми на земле контракт: мы сражаемся, вы пашете. Но в Пегасе подобный элемент убран, так как никто не может предоставить ничего против рейфов. Так что местные жители подчиняются циклам вымирания. Те же атазианцы ближе к агностикам, чем к верующим людям. Единственные их ритуальные религиозные верования осуществляются только в ситуации их смерти кого-то. Детишки тоже подчиняются не комплексным верованиям, характерным для нашей цивилизации, а только верованием в смерть. Хаффанцы готовы ради победы над рейфами совершить суицид, если надо. Их подход в чем-то уникален. Это не индивидуалистический и не китайский подход. Вынужденный социализм. Я также заметила это, ответила Вейер. Через систему Оракула заметила, что люди склонны подчиняться информации, что мы поставляем, и уважать знания. Но если мы подтверждаем, что можем сделать что-то с рейфами, люди мобилизируются. Не просто мобилизируются, а больше становятся колонией муравьев, где нужды и жизнь индивида не ставятся во главу угла даже самим этим индивидам. Все настолько плохо. Я просмотрел статистику стройки в городе атазианцев, Нью-Атос. С каждым новым строением они становятся эффективнее, но не просто понимают, как работать на стройке и становятся профессионалами, а понимают, когда можно довести себя до истощения, упасть в обморок или словить разрыв сердца, отправиться к доктору Беккету, воскреснуть и вернуться обратно на работу. Доктор Вейер удивленно посмотрела на подполковника. Вы понимаете, какой это абсурд? Я, да. Вся их жизнь была подчинена определенным циклам вымирания, где знания нужно было распределять равномерно, не позволяя создать прослойку ни военную, ни научную. Каждый должен уметь восстановить цивилизацию. Например, наличие научной прослойки и критической важности одного ученого хаффанцам не позволило закончить антирейфовскую сыворотку. Подход народов Пегаса сугубо утилитарный, при этом они все еще люди, ходят в бары, напиваются с друзьями, любят музыку, но цель очень важна. У хаффанцев пока самого развитого вида, что мы встретили, даже художники и музыканты ходят на нормальные работы. Нет прослойки богемы, но это еще не коммунизм. Я не до конца разобрался с социологией, но они искренне верят, что самый знающий имеет право на власть, это мы. Наш же подход к обучению исправно ложится на их концепцию выживания. Он звучит так: земляне учат нас, потому что хотят сделать запасные хранилища знаний в нас, на случай своей смерти от рейфов. В такой модели поведения ученик должен быть внимательным и прилежным, ведь от усвоения им знаний могут зависеть будущие поколения. Корейская зубрежка не стоит ни в каком сравнении с зубрежкой у этих людей. Они даже не понимают концепции оценок отличных от пятерки. Но ведь не все предметы даются каждому человеку с той же легкостью. Да и преподаватели иногда уроды. Не тот подход. Наоборот, преподаватели уроды самые любимые у тех же хаффанских студентов. Не согласился Лестериус. Преподаватель урод давит, он буквально потрошит студента. Зато этот студент, если останется выжившим после налета рейфов, сможет собраться и вернуть цивилизацию обратно. Это люди очень сильные. Да, в армии они подчас доводят себя до самоубийств тренировками, да что там, некоторые считают уровень силы Джаффа стандартным. Летуны зачитываются историями о Первой и Второй мировой, тактикой воздушного боя. Учитывая, что Шепард недоступен большую часть времени, те сами придумывают себе упражнения. Например, в автобиографии японского пилота они вычитали, что для концентрации и внимательности нужно ловить мух. Они ловят мух. Темп обучения пегасовцы взяли бешеный. Даже если мы проиграем, пегасовцы могут честно сказать, что сделали, что от них зависело ради победы. И отдых нужен. Чтоб они поняли, что для повышения эффективности труда надо иногда отдыхать. Показываем своим примером, вместе с этим, иногда наши люди из-за незнания берут слишком высокий темп. Страсти то какие. При этом это полностью адекватные люди, но они не понимают, какой уровень отдачи они должны дать во имя победы, поэтому отдаются до смерти. В естественной среде обитания подобный предел уже сформирован. Тут же новые горизонты. Отдых хорошо, нужно чаще отдыхать, иначе Беккет устанет всех воскрешать. Тут к ним подошел один из офицеров и принес коктейли внутри чего-то похожего на кокос, но вряд ли это был кокос, его точно экспедиция не брала с собой в другую галактику. Те взяли и отпили напиток, ощущая сладость. Сельское хозяйство переживало определенный бум над планетами, с которыми связана Атлантида. Самые важные изобретения экспедиция высекает в камнях, сделав его даже похожим на Стоунхендж. Большая вероятность, что камень может пережить бомбардировку, чем бумага, а также возможные пожары. Надеюсь, что у людей все будет хорошо. Я тоже. То, что произошло с экспедицией, можно банально назвать кутежом. Многие проснулись в кроватях с разными людьми, благо вопрос беременности у древних был глубоко личным, и средства для предотвращения нежелательных беременностей у них были, чем воспользовалась и экспедиция. Но кутеж был полезен, люди перезагрузили свои мозги и могли продолжать работать. Ученые попробовали того, что никогда не могли себе позволить на Земле: серфинг, парашют, лыжи. Лестериус постарался учесть различные виды отдыха так, чтоб всем понравилось. Телепорт делал это дело еще проще. Драк же практически не было, и хоть после 4 дней отпуска все были с похмелья, но и для этого древние придумали средства, чему все были только рады. Виер выглядела потерянной. Сегодня утром она проснулась, уткнувшись в чье-то тело. Осознав это, она запаниковала и вскочила, чтоб обнаружить себя же спящую рядом. Оказывается, что в пьяном состоянии она захотела покататься на лыжах, и ее телепортировали в ее апартаменты, а пьяная Элли решила заключить мирный пакт с китами, и ее тоже телепортировали в квартиру Вейер, так как генетический код был одинаков, а этим занимались два разных оператора телепорта. Паника первое время была колоссальная, как у Элизабет, так и у Элли, благо они были в одежде. Лестериус, когда это услышал, был забавен. Технически это была бы мастурбация. «Я кину в вас ручку», — Макки проснулся с доктор Келлер, та сказала, что он храпит, и вообще зря она привела его в свою квартиру, перепутав уровни. Они полностью отрубились. «Где был Шепард, и знать не хочу, я, оказывается, объяснял Тейли и Зеленке квантовую физику, и делал это час, а я ведь из квантовой физики знаю только про параллельные вселенные и бедного кота Шредингера, что можно с такими куцами знаниями рассказывать целый час, особенно дипломированную физику. Думаю, Зеленка заснул, хоть отдохнули, и то хорошо, так же хорошо, что любой урон печени устранит Беккет». Виер посмотрела на подполковника.